Глава 10. Прорыв на запад. Снег уже почти растаял. Только густая трава у края дороги еще была покрыта белым покрывалом, будто не хотела расставаться с последними зимними дарами. Никому не сообщив о своих планах, Чернохвост отправился в путь, взяв с собой только Хитрауса и несколько приближенных котов. Не останавливаясь ни на минуту, они спешили на запад. Перейдя границу, им показалось, что они ступили в иной мир. Здесь было значительно холоднее. Снег лежал толстым покрывалом. Северный ветер был словно безжалостный убийца с ножом. Чернохвост, выдыхая белый пар, остановился, повернул голову к Хитраусу и спросил. «Ты точно знаешь, куда идти? Дороги уже совсем не видно. Нужно двигаться на запад. Они прячутся в глубине снежной равнины». Хитраус уверенно показал на бескрайние снега. Они двинулись дальше. Сугробы становились все глубже. Постепенно снег стал доходить до бедер. С каждым шагом становилось все труднее дышать. Так прошло несколько дней. Сколько именно, никто не помнил. Шерсть у всех спуталась, а в животах урчало от голода. В какой-то момент один из котов лег в снег из-за усталости и уставился взглядом в небо. Чернохвост повернулся к слуге и прокричал: «Скорее, нужно ему помочь!» Хитроус покачал головой. «Здесь никто никого не спасает. Главное — выжить самому». Сердце Чернохвоста сжалось. Он впился взглядом в Хитрауса, как бы спрашивая: «А если бы упал я, ты бы тоже так сказал?» Упавший в снег маленький черный кот, очень молодой и очень худой, пошел с ними только потому, что Чернохвост обещал ему воинскую часть, как только займет трон. Не в силах встать, кот тихо произнес, обращаясь к Чернохвосту: «Это стоит того?» Чернохвост растерялся, развернулся и посмотрел на лежащего в снегу кота. Последний уже не двигался. Его глаза были по-прежнему широко открыты. Чернохвост протянул лапу. Он хотел закрыть ему глаза, но не смог. Хитроус произнес: «Мой король, нам нужно сохранить силы, идемте». Чернохвост молча закопал черного кота в снег и уставился на Хитрауса. «Ты точно уверен, что мы сможем найти диких кошек? Я не хочу, чтобы мои друзья погибли в этом дьявольском месте», — наконец сказал он. Все замяукали, с ненавистью глядя на Хитрауса. Тот расхохотался. «Остыньте. Только подумайте, хватит ли вам сейчас сил вернуться домой. Признаем очевидное, возвращение — это дорога в никуда. У нас есть лишь один путь — найти диких кошек и остаться в живых, или не найти и погибнуть». Черный кот стиснул зубы. Все зашло слишком далеко. «Он прав. Мы идем дальше». Они продолжили путь, борясь с ветром и снегом. Замерзшие и голодные, они все шли и шли. Снег служил им и едой, и питьем. В тот день они дошли до долины, которая со всех сторон была укрыта плотным покрывалом снега. Все вокруг так завалило, что было невозможно разглядеть горы. Снег уже был по пояс. Идти дальше становилось опасно. Чернохвост приказал сделать привал, а затем, немного отдохнув, решил попытаться найти другую дорогу. Вдруг недалеко от них из-под снега выскочил кто-то, побежал вверх по склону и там исчез. У котов шерсть встала дыбом, а по спинам пробежал неприятный холодок, однако никто так и не понял, что это было. Чернохвост беспомощно посмотрел на Хитрауса. «Что будем делать?» «Бежать некуда. Попробуем пойти туда». Едва стоявший от усталости Хитраус с трудом указал на вершину склона. «Не все ли равно, что это было? Оно точно было живое, а значит, у нас появилась надежда». Чернохвост не представлял, что делать дальше, а потому, махнув лапой, сказал: «Пойдемте. Будем надеяться, что там есть еда». Услышав про еду, у всех без исключения заблестели глаза. Рискуя жизнью, они стали взбираться по склону. Однако, почти добравшись до вершины, коты остановились как вкопанные. Дело в том, что там их поджидал огромный отряд диких кошек во главе со Шрамом. На его правом глазу олели несколько свежих ран. Увидев Шрама, лапы чернохвоста подкосились. Предводитель диких кошек глянул на истощенное войско и расхохотался. «Говорят, армия королевства Туми пришла на нас напасть. Вот это да! Так-так, кажется, вы передовой отряд, а главные силы где-то позади, да?» Хитроус шагнул вперед, поднял лапы и сказал. «Король Шрам, мы пришли не с войной, а с миром. Мы хотим предложить вам сделку». «Ого! Это что-то новенькое. Ну, говори». Милостиво разрешил Шрам, погладил свои усы и оглядел стоявших рядом диких котов. Все рассмеялись. Склонившись, Хитроус спросил. «Король Шрам, можем ли мы сначала добраться до вашего лагеря, чтобы поесть и поговорить там?» «Разумеется». Шрам махнул лапой, отдавая приказ. «Разведчики остаются в засаде, остальные возвращаются на стоянку». В этот момент белоснежный кот в одеянии из белой полупрозрачной ткани спустился по склону. Только тогда Чернохвост увидел, что именно этот кот выпрыгнул из снега и перепугал их до смерти. На склоне одна за другой располагались пещеры, внутри которых приветливо горел огонь. Шрам провел Чернохвост и Хитроуса в свою просторную пещеру и крикнул свите, чтобы те принесли две большие тарелки с угощениями. Чернохвост и Хитроус с жадностью набросились на еду. Шрам подождал, пока Чернохвост отодвинет тарелку, и с ненавистью произнес. «Рано или поздно я найду этого белого кота, твоего брата, и рассчитаюсь с ним. Он чуть не ослепил меня». Говоря об этом, он постоянно указывал когтем на свой правый глаз, рана на котором действительно вселяла ужас. Чернохвост трясся от страха и молча смотрел на Хитроуса. «Ваше Величество, благодарю за еду». Хитроус сыто отрыгнул и, вальяжно улыбнувшись, продолжил. «Мне кажется, у нас есть общий враг. Дорогой Шрам, день вашего отмщения близок». «Что?» Шрам изумленно вытянул шею. «Говори яснее, терпеть не могу, когда ходят вокруг да около». Хитроуса не пришлось долго упрашивать. Он в красках рассказал о том, как Белохвост приобрел благосклонность короля, оставив брата в стороне, и о том, как черный кот пытался захватить трон. Выслушав его, Шрам поинтересовался. «И при чем же тут я, если за трон борется этот сопляк?» «Вы только что сказали, что хотите отомстить Белохвосту, не так ли?» Хитроус со сладкой улыбкой посмотрел на дикого кота. «Да, но не сейчас. Хочу подождать, пока мой сын подрастет, и тогда отомстить». В этот момент из пещеры, как мячик, неожиданно выпрыгнул песочного цвета котенок, воинственно голося. «Ха-ха-ха!» Он отработал удары передними и задними лапами и бросился на отца, насупившись. «Я хочу отомстить! Идем мстить прямо сейчас!» Шрам засмеялся, почесал сынишку за ушами и с нежностью проговорил. «Хорошо, хорошо. Иди поиграй, а мы пока поговорим». Малыш с неохотой пошел прочь. «Не забывай пить больше молока!» Из соседней комнаты послышался недовольный ответ. «Я уже большой! Не буду пить молоко!» Хитроус рассмеялся. «Какой прелестный малыш. К сожалению, пройдет еще немало времени, пока он вырастет. А у меня есть план. Ручаюсь, что ты вскоре сможешь отплатить своему врагу». После этого он подошел к дикому коту и что-то прошептал ему на ухо. Шрам улыбнулся. «Идея, конечно, хороша. Но мне-то что с того, если Чернохвост станет королем?» «О, твоя выгода очевидна». Хитроус мельком взглянул на все еще растерянного Чернохвоста. Повернулся к Шраму и продолжил. «Как только Чернохвост станет королем, сюда регулярно будут присылать продовольствие, и вам больше не придется добывать еду с таким трудом». Шрам пригладил свои усы и слегка кивнул. «Что ж, весьма неплохое предложение. По лапам». Хитроус тут же прошептал Чернохвосту. «Теперь ты должен говорить. Дай ему обещание». Чернохвосту казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет у него из груди. Он слышал слова Хитроуса, однако страх заставлял его сомневаться. Серый кот обеспокоенно прошипел. «Подумай о троне, иначе ты так и останешься никем». Чернохвоста охватила нервная дрожь. Он внутренне пытался себя убедить. «Я хочу стать королем кошек. Какая разница, какой ценой я получу трон? Пускай и при помощи врагов». Он свирепо ударил лапой по земле. Даже языки пламени поблизости несколько раз всколыхнулись. И решительно заявил. «Да, все так и будет, как сказал Хитроус». Шрам захохотал, подошел к Чернохвосту и крепко обнял его. От этих объятий у Чернохвоста сперло дыхание. Глядя в огонь, он почувствовал себя одним из горящих в нем поленьев. Итак, стороны обо всем договорились. Чернохвост вместе со своими прислужниками отправился обратно на родину. Однако стоило им только перебраться через вершину склона, как их окружила толпа диких котов. Шокированный Чернохвост закричал: «Эй, что вы делаете?» Дикие кошки молча набросились на его солдат, кусаясь и раздирая всех когтями. Хитроус быстро оттащил Чернохвоста в сторону и прошептал: «Успокойся, все в порядке». Но черный кот дрожал, как осиновый лист. Снег вокруг Чернохвоста окрасился в алый цвет. Сам кот обреченно рухнул на землю и в ужасе закрыл глаза. Дикие кошки их с Хитроусом не тронули. Сделав свое кровавое дело, они разбежались в разные стороны, словно испарившись. Шокированный Чернохвост огляделся и увидел, что к нему идет главарь диких котов. Черный кот показал на кровь на снегу перед собой и дрожащим голосом спросил: «Ты? Зачем ты это сделал? Мы разве не договорились?» Шрам спокойно махнул лапой и указал на Хитроуса. «Это был его план. Я только помог». Вытаращив глаза, Чернохвост уставился на серого кота. Хитроус злобно заскрежетал зубами. «Нам было нужно так поступить. Наша операция должна быть абсолютно секретной. Если об этом прознают, последствия будут ужасными. Они могли проболтаться. Но они были моими сторонниками. Согласились пойти со мной и обещали молчать». Чернохвост был готов расплакаться. «Мой король, я могу сказать вам только одно. Доверять нельзя никому, кроме самого себя». Хитроус похлопал Чернохвоста по плечу. В этот момент черного кота пронзила мысль. «А могу ли я верить твоим словам?» «А словам Шрама?» Он поднял голову и посмотрел на Шрама. Тот с довольным выражением на морде кивнул, будто только что была не кровавая резня, а прекрасная охота.